Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. Мы продолжаем встречаться на Брянской земле с интересными людьми. Сегодня, здесь фестивалем это невозможно пока назвать по определенным причинам, но встреча друзей и в достаточно большом количестве. А раз встреча друзей, то интересные забавы молодецкие происходят, обмениваются люди опытом, слушают музыку. И сегодня вот на этом мероприятии, которое не мероприятие, мы встречаемся с интересными людьми. Итак, здравия. Здравия. Представься, пожалуйста, как звать? Александр. Александр, чем ты занимаешься, почему ты здесь находишься? С чего вдруг вот ты сюда приехал, и так далее? Мы возрождаем традиции славян, русского народа. И Брянщина является такой соединительной территорией трех славянских народов: Беларуси, Украины и России. И одно из памятных мест, которое соединяло племена славян, кривичей, вятичей и других славян, как раз такое памятное знаменательное место – это Овчиш. Здесь еще до христианские времена было веча, был праздник, была братина, было решение мира и войны. И вот мы возрождаем это место для того, чтобы была приверженность поколений, и чтобы Брянщина, как и вся Россия, возрождалась, и чтобы наши славяне знали, откуда они, кто они. И в этом нас должна быть приверженность поколений. И для этого, для молодых поколений, для новых поколений, мы проводим этот праздник, в том числе молодецкие забавы. Одно из них – метание холодного оружия. Причем это нельзя сказать именно оружием, потому что это орудие, это лопата, топор, чем наши предки занимались. А во время войны и опасности они могли это применить в военных целях. И вот таких универсальных мужчин, не только мужчин, но и девушек, мы стараемся возродить, воспитать и показать, как это все было когда-то у наших предков и должно быть у нас. Благодарю. Давно занимаешься этим? Оказывается, то, что я казак еще по роду, занимаюсь именно казачеством конкретно, лет 5. Хотя отношусь также к региональному общественному движению «Вятичи», и вместе мы совместно этим занимаемся. То есть мы соединили здесь все возможные силы – казачество, славянство, культура. Видите, торжок есть, соединили коллективы, которые работают в таком же ключе, народных мастеров. И все это вместе – это наша традиция, это наша страна, это наша родина. Народ, родина – наш род. Слава всем родам славянам. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты коренной житель Брянщины? Я коренной житель Руси, потому что родился я в Малороссии. Хотя всегда себя чувствовал русским, славянином. То есть не было понятия у меня этих укров или как в советские времена. Все мы были одним народом, славянами, и тем же остаюсь. И здесь уже на Брянской земле, видя, что творится на Украине, а также что уже хотят сделать в Беларуси, поэтому нам в России надо возрождать свою силу до того, как. То есть, чтобы люди почувствовали себя здесь, на своей земле, и чтобы всякие провокации со стороны не коснулось России. Чтобы мы были сильными, чтобы этот вирус западных ценностей прошел мимо нас, мы чтобы это пережили и прошли бессимптомно. Понятно. Ну что ж, друзья, я предлагаю тебе не нарушать наши традиции и сказать что-то доброе, вечное пожелание для тех, кто тебя смотрит и слушает. Итак, дорогие друзья, я вам желаю... Дорогие друзья, я вам желаю здравия, здоровья. А здоровье – это дорога. А дорога, по-другому читаем, дор – это род. Здоровье – это родовая дорога. Это знание дороги к высшему «я». И знание дороги к своему роду является здоровьем и психическим, и физическим, и духовным. Здравия всем! Благодарю за то, что сказал такие добрые, теплые слова. Именно вот этого нам сейчас не хватает, и к этому надо стремиться. Как видите, живет земля русская. Живет и процветает, и будет жить во славу наших родов и великомудрых предков. С вами прощаюсь. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Быть добру. Быть добру.